Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество, взять крепость с налету. Обложившая армия, возведя батареи и редуты, 2 недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рухнула одна из караульных башен. По сему случаю в землянке у Петра было большое шумство, но к туркам снова подошли с моря 20 галер с подкреплением. Пожары тушились, по ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых, а стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилии генералы решили крикнуть охотников. Обещали по 10 рублев за взятие каланчей. Вызвалось до 200 донских казаков. В подкрепление им дали солдатский полк. И ночью казаки, подобравшись к каланче, что на левом берегу, попробовали взорвать ворота. Не удалось, тогда ломами разворочили стену, ворвались. Турок было около 30 человек, 4 зарубили, остальным скрутили руки. Захватили 15 пушек и так палили из них через Дон по другой каланче, что турки ушли оттуда. Дело было великое, Дон свободен. В лагерях служили молебны. На пирование прибыл князь-папа из Метишей, но неожиданно стряслась большая беда. Дни стояли знойные, к полудню люди бродили, как вареные, ища тени. Не хотелось драться, никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой, выдавалось по чарке водки. Косматое солнце заливало нестерпимым жаром, звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо. От зноя зыбкими казались азовские стены и башни. По стародавнему обычаю после обеда все в лагере ложились отдыхать. Засыпали, храпела русская армия от генерала до кашевара, клевали носом часовые.